«Мать привез», — мрачно ответил Антонин. Сденок сделал неприступное лицо. «А кто тебя просил брать ее из больницы? У меня нет денег на то, чтобы приглашать врачей на дом». Антонин молча протянул ему извещение из больницы. Отец поправил очки на носу, прочел извещение и вернул его сыну. «Мало ли что им взбредет в голову. Они обязаны лечить, вот и пусть лечат. На то и больницы существуют». «Сейчас не время рассуждать», — прервал эти словоизлияния Антонин. «Надо машину отпустить». Антонин и Мрачик помогли матери выйти из машины и повели ее в дом. «Где тебя положить, мама?» — спросил Антонин. Больная, робко, боясь, что услышит Сденек, ответила. «В дальней комнате. Там поспокойнее». Уложив мать в постель и простившись с ней, Антонин вслед за Мрачиком вышел в первую комнату. Отец сидел у стола и делал вид, что читает газету. «Я ухожу», — сказал Антонин. Видя, что отец не отзывается, он добавил. «Через 2-3 дня зайду проведать». Сденек посмотрел на сына поверх очков. «А уж это совсем ни к чему. Обойдемся без твоей заботы». «Я не к тебе приду, а к матери». «Это дело не меняет. Твои посещения только полицию наводят на подозрение. Небось, с уголовниками водишь компанию, шляешься не весть где». Мрачик не стерпел. «Ваш сын — незапятнанный честный человек». «А вас я знать не хочу», — взвизгнул Сденек, подскочив на стуле. «Тоже мне адвокат. Когда человеку нечем оправдаться, он берет себе на подмогу другого в качестве подпорки. Из-за этого незапятнанного честного человека мне полиция покоя не дает. Он срамит меня на всю улицу». Антонин сделал шаг к отцу и проговорил, сжимая кулаки. «Тебя мне срамить незачем. Ты давно сам себя осрамил. А с полицией ты всегда найдешь общий язык. Я бы никогда не переступил этого порога, если бы не мать. Иди ты к чертовой бабушке вместе со своей матерью. И когда вы развяжете мне руки, в печенке вы у меня сидите. Проваливай, не о чем нам говорить». Антонин, пошатываясь, крепко сомкнув веки, стоял у двери. У него не было сил смотреть в глаза сидящему перед ним человеку, который назывался его отцом. Мрачик взял своего друга за руки и коротко сказал: «Пойдем, здесь тебе действительно делать нечего». Было за полночь, Прага засыпала. Мрачик и Антонин шли пустеющими улицами. Погасли огни в домах, стихло движение. Только у ночных ресторанов слышались музыка и оживленный говор. Загородный автобус уже не ходил. «Придется идти пешком», — сказал Антонин виноватым голосом. Он стыдился перед Мрачиком за все происшедшее и не знал, как сгладить неприятное впечатление, которое, несомненно, создалось у Мрачика. «Ну что ж, прогуляемся», — согласился Мрачик. «До утра еще далеко». Они пересекли площадь и свернули в боковую улицу. «Постой», — придержал Мрачик Антонина. «Что это там?» На другой стороне полицейский патруль проверял документы у прохожего. «Странно», — с недоумением проговорил Мрачик. «Таких вещей раньше не бывало. На всякий случай давай-ка вернемся назад и пройдем другой улицей». Они снова вышли на площадь и, пройдя квартал, свернули в боковую улицу. Ну и здесь тоже оказался патруль. «А черт!» — выругался Антонин. «Какого дьявола они сегодня липнут на каждом шагу?» «Пойдем дальше», — шепнул Мрачик и потянул Антонина за рукав. «Мы их уже заметили». «Стой!» — раздался окрик. Несколько полицейских перебежали мостовую и двинулись к Мрачику и Антонину. «В чем дело?» — как можно спокойнее спросил Мрачик. «Предъявите документы». Они сказали, что документов у них нет. «Мы приезжие, из Братиславы», — решительно заявил Мрачик. «У нас выкрали документы и деньги». «Обыскать». Полицейский нащупал в кармане у Мрачика пистолет и рассмеялся. «Все выкрали, а эту штучку оставили? Какие церемонные воры! Ловко! Видать, вы стреляные парни. Фамилия?» «Конечный», — наобум ответил Мрачик. «Пруцкий», — сказал Антонин. Последовала команда. «Кругом! Вперед, марш!» Друзей окружили и погнали по мостовой. Глава 25. В ночь на 15 марта инспектор розыскного отдела политической полиции Ян Блажек был внезапно вызван на службу. Когда он явился в полицей-президиум, там уже толкались чиновники всех рангов. Перешептываясь, шушукаясь, заглядывая друг другу в глаза, Они пытались угадать, что произошло, зачем их потревожили среди ночи. В томительном ожидании прошло больше часа. Наконец, начальник полиции выслужил, пригласил в свой кабинет основной руководящий состав полиции. Блажек тоже вошел. Когда все расселись по местам, выслужил спокойно объявил о том, что германские войска вошли в Моравскую острову. Гаха и Хвалковский подписали в Берлине соглашение, приняли ультиматум Гитлера и отдали чешский народ под защиту германского государства. Завтра германские войска войдут в Прагу. Делать секрет из этих событий уже не имеет смысла. Задача состоит в том, чтобы поддержать в столице полный порядок и гостеприимно встретить дружественные войска. До утра необходимо изъять наиболее подозрительные элементы и этим самым создать все предпосылки для порядка. Для Блажика это не явилось неожиданностью. Морально он уже подготовил себя к самому худшему. Но равнодушие, безразличие, с которым объявил эту новость начальник, покоробило его. «И это говорит чех», — с горечью подумал он, — «под защиту германского государства. Как у него проклятого язык поворачивается». Блажик одним из первых изъявил желание участвовать в прочесывании города и постарался обеспечить за собой тот квартал, где скрывался под вымышленной фамилией Ярослав Лукаш. До сих пор Блажик имел прямое отношение по службе исключительно к розыску террористов, шпионов и диверсантов, которых забрасывали в страну иностранные разведки. Внутренние дела его не касались, но ему, как давнему сотруднику полиции, не стоило особого труда выяснить, на кого сегодня обрушится удар. Всем участникам облавы передали списки лиц, подлежащих аресту. В их числе был и Ярослав Лукаш. Блажик получил на руки ордер на его арест с указанием, что Лукаш находится в розыске. В сопровождении двух полицейских Блажик отправился на прочесывание. Лукаш был один в квартире. Марганек работал в ночной смене. Разбуженный стуком в дверь, Ярослав спокойно ее открыл. Он был убежден, что срочно понадобился кому-нибудь из жильцов. Появление Блажика с двумя полицейскими ослепило его, как вспышка молнии. «Неужели я ошибался в нем?» — мелькнуло страшное подозрение. «Неужели он предатель?» Но Блажик, незаметно для своих подчиненных, подмигнул ему и спокойно сел за стол. У Лукаша чуть-чуть отлегло от сердца, но он еще не мог всецело овладеть собою. Одно присутствие полицейских переворачивало всю его душу. Блажик с рассеянным видом оглядывал убогое убранство комнаты. Полицейские стояли по обе стороны двери. «Как твоя фамилия?» — спросил Блажик. «Почетка». «Один здесь живешь?» «Вдвоем». «А кто второй?» «Шофер, Марганек, работает у Липперта». «А ты где работаешь?» «Здесь, при доме, водопроводчиком». «Документы есть?» «Есть». «Покажи». Лукаш достал из пиджака, висевшего на спинке стула, документы, обернутые в линялый кусок дерматина, и подал их Блажику. Тот внимательно прочел их вслух и возвратил Лукашу. «Так-так», — сказал он лениво. «Ну что ж, ладно, пошли дальше». Он встал и пропустил полицейских вперед. Закрывая за собой дверь, он что-то бросил в комнату. Это что-то ударилось о стену, упало на пол и легонько звякнуло. Лукаш стоял, затаив дыхание, пока не стихли шаги за дверью, закрыл дверь на засов и бросился к стене. Это была обычная серая шерстяная перчатка с левой руки, а внутри ее лист бумаги, сложенный в несколько раз, и два ключа на колечке, один простой, второй английский. Лукаш дрожащими пальцами развернул бумажку, поднес ее к свету и жадно всмотрелся в рукописные строки. «Первое», — сообщал Блажик, — «тебя разыскивают и именно в этом квартале». «Значит, пронюхали. Немедленно перебирайся на мою служебную квартиру и не показывай носа, пока я не приду. Ключи оставляю. Второе. Божене я приказал бросить службу и квартиру. Она перебралась ко мне и живет под видом жениной сестры. Твоя старая квартира под наблюдением. О Божене не беспокойся. Третье. Завтра в Прагу войдут немцы. Четвертое. Я закрепился окончательно».